Я не могу. Я буду с тобой, я буду рядом, буду поддерживать тебя, буду делать все, что тебе потребуется. Но ты должен взять ее в руки, ты должен взять ее в руки. Наши взгляды встретились. Доктор Роуз, я буквально чувствовал, как отец внушает мне немедленно покинуть беседку, где мастерил змеев, уйти из сада, подняться в дом. Он сказал: «Ты не узнаешь наверняка, есть ли от нее польза, если хотя бы не попытаешься играть». Отец имел в виду вас, доктор Роуз. Он имел в виду пользу от вас. Он имел в виду все эти долгие часы, потраченные мною на писанину. Он имел в виду наше с вами бесконечное копание в прошлом, чему он, судя по всему, готов помочь, если только я продемонстрирую ему, что могу, по крайней мере, поднять скрипку к плечу и провести по струнам смычком. Поэтому я ничего не ответил. Я просто вышел из беседки и зашагал к дому. В музыкальной комнате я не проследовал прямо к окну, где в последнее время выполняю ваше задание по письму, а пошел в дальний от окна угол, где лежит скрипичный футляр. Внутри скрипка. Гварнери. Изящный, поблескивающий лаком, хранящий в своих деках, колках, эфах 2,5 века созидания музыки. Я могу это сделать. 25 лет не могут просто взять и исчезнуть в одно мгновение. Все, чему я научился, все, что я знаю, все мои природные способности, все это спрятано где-то, может быть, скрыто оползнем, который я еще не разглядел, но все это есть во мне. Папа встал рядом со мной возле футляра. Когда я потянулся к Гварнери, он положил ладонь мне на локоть и пробормотал: «Я не оставлю тебя, сынок, все хорошо, я здесь». И в это мгновение зазвонил телефон. Отец рефлексивно сжал пальцами мой локоть. «Не обращай внимания», — сказал он, имея в виду телефон. А поскольку я не обращал на телефон внимания уже не одну неделю, то послушаться папу мне не составило никакого труда. Но включился автоответчик, и в комнате раздался голос Джилл: «Гидеон! Ричард еще у тебя, мне нужно срочно поговорить с ним. Или он же уехал, пожалуйста, сними трубку». Мы с отцом отреагировали одинаково, хором произнеся: «Ребенок!» Отец метнулся к телефону. «Я еще здесь, дорогая, с тобой все в порядке?» — спросил он, а потом замолчал, слушая. Ее ответ был более распространенным, чем простое «да» или «нет». Когда она закончила, папа отвернулся от меня и произнес в трубку: «Что за звонок?» Он выслушал еще один пространный ответ и, наконец, сказал: «Джилл, Джилл, хватит! Зачем ты вообще ответила на него?» Опять длинная пауза, во время которой Джилл что-то объясняла ему. Очевидно, папа не дослушал ее, перебив словами: «Постой! Не глупи, ты сама себя накручиваешь. Вряд ли следует возлагать на меня ответственность за какой-то странный звонок, когда...» Но ему не удалось договорить, и лицо его потемнело, когда Джилл что-то возразил ему. «Проклятие, Джилл! Ты вслушайся в то, что ты говоришь. Ты ведешь себя совершенно неразумно». Эти заключительные слова он произнес тоном, который использовал, чтобы поставить точку в нежелательном для себя разговоре, ледяным тоном, властным, высокомерным и абсолютно спокойным.